Глава 13. Новый день, новые проблемы. Нет, пробуждение мне очень даже понравилось. Просыпаться в объятиях сразу двух инопланетных красавиц дорогого стоит. Валькирия во сне выглядела очень милой и беззащитной. Ничего общего с привычным образом амазонки. Я прямо умилился. Элайза же... Посмотрев на Дриаду, встретился с ее внимательным взглядом. Убедившись, что я проснулся, она молча скользнула вниз, несмотря на мои попытки остановить ее. От старания зеленокожей девушки проснулась синекожая. Мгновенно разобравшись в происходящем, все же она отличный легионер, эльсийка поцеловала меня и с хитрой улыбкой присоединилась к Дриаде. А дальше понеслось. В общем, отличное получилось утро. Всегда бы так. Из-за недостатка времени мы пропустили душ и завтрак. Не страшно, все равно менять тела. Валькирия засобиралась в свой мир, у Элайзы начиналась рабочая смена. Мне тоже пора уходить на землю. Нужно проверить ход работ. Скоро свадьба? Моя, блин, свадьба! Вика заканчивала последние приготовления. Ложка дегтя проявилась на пути к капсуле, приняв немного нетипичный вид. Система прислала целую пачку сообщений. Это точно не к добру. Обычно она немногословна. Привалившись к ближайшей стене, приступил к вдумчивому ознакомлению с выскочившими уведомлениями. Легионер Цезарь, корпорация благодарит вашу команду Центурия за вклад в защиту планеты Антариус. Ваши действия по удержанию ключевого прохода позволили эвакуировать больше 100 000 мирных граждан Федерации. Вы награждены почетным гражданством Федерации. Отныне вам предоставлено право на бесплатный трансфер в нашу реальность. Наверное, неплохо для кого-то другого. Но я не собирался никуда уходить. Не освободит же меня это гражданство от каких-нибудь налогов. Ага, держи карман шире. Легионер Цезарь, за подстрекательство капитана Мерца к бунту и нападению на полковника Гротца вы объявлены военным преступником. Ввиду ваших прошлых заслуг уголовное преследование прекращено, однако ваше почетное гражданство аннулировано. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит. Поставьте галочку в подтверждении прочитанного. Ага, разбежались. Поискав мелкий шрифт, с трудом обнаружил, что таким образом я выражал согласие с обвинениями и отказывался от права на апелляцию. Обойдутся. Отправил оба сообщения Фридриху с заголовком «Разберись». Пусть Филин наймет адвоката подороже, какую-нибудь мощную акулу, чтобы она оставила от Федерации одни обглоданные кости. Плевать я хотел на их почетное гражданство, но подобные обвинения здорово били по репутации команды и моей благонадежности для корпорации. В следующий раз они могут не захотеть связываться с проблемным легионером и выдадут эксклюзивную миссию другой команде. Финтарианец отреагировал почти сразу. Он прислал длинное эмоциональное голосовое сообщение, которое можно было сократить до простой фразы «Обязательно разберусь». Ох уж эти любители собственного голоса! Убедившись, что Фридрих осознал серьезность поставленной задачи, переключился на чтение следующих сообщений. Меня ими прямо завалили. Легионеры из команды Центурия. Миссия по защите столицы Марис, планеты Антариус, успешно завершена. Несмотря на потерю связи, ваш отряд безукоризненно выполнил поставленную задачу. Каждый авторизованный участник миссии получает достижение «Стальная стена». Вместо дубликатов выписана дополнительная премия в размере 100 000 кредитов. Легионеры Мистра и Нираэль получают дополнительное поощрение в размере 1 000 000 кредитов. Внимание! Из-за постоянных сбоев связи, большой потери биоматериала и масштабных разрушений невозможно произвести точный подсчет уничтоженных вами врагов. Было принято решение произвести выплату с учетом средней эффективности команды в других миссиях. Распределением средств займется легионер Цезарь. Ваша командная награда — 100 000 000 кредитов. Хм, если делить поровну, получалось 1,5 миллиона на человека. С учетом, что у основателей, примкнувшей к элите Рокси, было по 2 доли, а у меня 4, плюс расходы на снаряжение, все равно очень круто. В любом случае, это работа Фридриха. Скину на него все бухгалтерские расчеты. Худшее же сообщение ожидало меня в конце. Легионер Цезарь, за использование техники, снаряжения и боеприпасов Федерации без разрешения вашей команде выставлен счет в размере 42 миллионов кредитов. Ваша итоговая награда — 58 миллионов кредитов. Примечание. Удержанные средства направлены непосредственно Федерации. Корпорация «Легион» не имеет отношения к наложенному взысканию. Понятно. Очередная подляночка. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться о причине. Во время зачисток Мерц обмолвился, что после эвакуации планетарной элиты их приставили охранять сыночка высокопоставленного бюрократа под командованием трусливого продажного полковника. Душа у капитана не выдержала несправедливости, и он пошел на риск, чтобы помочь одолеть рой. Победителей, как известно, не судят. Вояки сразу защитили его повышением в звании, поэтому тот урод решил поднасрать нам. Корпорация не захотела вступаться за очередной винтик и просто согласилась со штрафом, скинув разборки на нас. Почему-то стало обидно, хотя я изначально не питал никаких иллюзий. Оставив Фридриху новое сообщение, чтобы нашел нам лучшего адвоката во Вселенной, добавил сакральное «кредитов не жалеть». С финансовой точки зрения занятия бессмысленные. Мы точно ничего не заработаем. Даже если удастся отменить штраф, деньги пойдут на выплату гонорара. Плевать. Главное устроить тому хрену побольше проблем, чтобы в следующий раз хорошенько подумал, стоит ли ему связываться с Центурией. Ну и, пожалуй, поставлю запрет на прием заданий с этой планеты. Не хочу, чтобы ребятам навредил мстительный мудак. Вдруг подставит, и миссия провалится. От Свина тоже пришло сообщение. «Очередная супер-пупер великолепная новость. Бросай все и лети к нему». Я предложил ему прислать краткое текстовое описание, на основании которого приму решение. Надеюсь, речь не пойдет про открытие борделя имени Дональда. Мир пока не готов к подобному. Разобравшись с почтой, отослал накопившиеся материалы Нууре и, наконец, добрался до капсулы. Пора разбираться с делами на Земле. В нашем домике на Амуре было очень тихо. Не хватало пения Вики, недовольного ворчания Рокси или звуков телевизора. Девушки полюбили вместе смотреть дорамы. Оказывается, Рыжая забрала Лольку по делам, прихватив Романа в качестве сопровождения. Мне оставили запеченную в сыре курочку со свежей лепешкой. Идеальный завтрак после тяжелой ночки в космическом борделе. Сев пожевать за телевизором, попытался связаться с Валькирией. Она была недоступна. Зато Фокси ответила сразу. Переслав ей полученные от системы сообщения, послушал глухое рычание. «Что думаешь делать?» — наконец спросила она, слегка успокоившись. «Ребята до сих пор празднуют. По идее, не должны расстроиться срезанию наград». «Мы тоже неплохо потратились на снаряжение. Я посмотрел, чистой прибыли осталось немного больше 40 миллионов. Лучше всего выдать каждому по 500 тысяч, близняшкам и Рокси по 1 миллиону, остаток в казну. Точные суммы скажет Фридрих». «Не возражаю. Валькирия тоже наверняка согласится. А у Троя не хватит смелости спорить с тобой», — злорадно хихикнула Фурсианка. «Жаль, конечно. Было бы здорово получить по 1,5 миллиона». «Возможно, мы вернем наши деньги. Я собираюсь подать на Федерацию в суд». «Игорь, ты ничего не перепутал?» Теперь в ее смешке слышалось что-то нервное. «Ни один судья не вынесет решение в нашу пользу. Они же сами федераты. А мы кто? Аборигены из другой вселенной». «Зависит от точки зрения. Посмотри, сколько у нас подписчиков. Недавнее видео с нашим парным выступлением на Тартусе собрало почти 50 миллионов просмотров. Представь эффект, когда мы расскажем о случившемся на специальном стриме. Поднимется настоящая волна народного гнева». Про себя добавил, что, скорее всего, она быстро затухнет. Даже на Земле у перегруженных информацией людей память как у рыбок. Что уж говорить про параллельную вселенную будущего. «Думаешь, сможешь снести коррумпированную систему общественным мнением? Фурсянка грустно вздохнула, громко подсокав язычком. «Звучит слишком безумно даже для тебя». «Надо же! Что-то новое! Все равно стоит попробовать. Не съедим, так понадкусываем. Может, в следующий раз не захотят с нами связываться». Состроил многозначительную гримасу, на что, смотревшая по видеосвязи лисичка, заливисто рассмеялась. «Я могу оплачивать адвоката из своих средств. Вдруг ты не хочешь связываться?» «Глупости!» — незамедлительно фыркнула Фокси. «Мы не оставим жалким бюрократишкам ни одного кусочка!» «Ой, извини, мне пора! Зиртикс о чем-то хочет поговорить. Говорит, тебе понравится». Я тоже не собирался сидеть сложа руки. Попрощавшись с лисичкой, быстро расправился с курочкой под прогноз погоды и пошел в душ. Освежиться, побриться, надеть новый костюм и на улицу, где меня ожидал торжественный кортеж. Начищенные броневики задорно сверкали на солнце, обещая очередное веселое приключение. Прихватив с собой сотню гвардейцев, отправился прямиком в активно строящийся на востоке от Хабаровска город. Надо бы придумать ему название. Роман опекал Вику, так что вместо него со мной отправились смутно знакомые парни. Я почувствовал подвох, когда мы проехали 10 км, и то из-за ехидного вопроса Андрея, не замечаю ли я ничего странного. «Смотрю, ваш курс завершился досрочно?» — приподнял бровь, по-иному взглянув на парочку легионеров. «Помнится, они должны были вынырнуть в воскресенье, а сегодня суббота». «Отчего же, господин, все прошло чин по чину», — хохотнул Николай, или легионер-богомол. Его напарник Михаил по прозвищу Медведь внимательно следил за дорогой. ИИ подсказал, что в последнее время участились нападения магических зверей на наши конвои. «Мы оказались лучше, чем предполагал наш менеджер. Справились быстрее запланированного». «Не понимаю, неужели не нашлось никого получше? Он мне весь комбинезон обслюнявил. Называл мини-цезарем». «Молодцы. Сейчас посмотрим, насколько все хорошо». Развернул перед собой отчет от Свина. «Мои легионеры получили отличные оценки от Серафины. Отправлять их к Балтамору показалось мне слишком суровым решением. Тем более он больше не входил в бесплатный курс. И прекрасно показали себя во время первой миссии. 6000 кредитов на брата позволили им войти в 10% лучших результатов. Тинт негласно служил своеобразным выпускным экзаменом для новичков. «Босс, можно вопрос?» Богомол явно был из тех, кто любил молоть языком. Я прямо видел, насколько ему сложно молчать больше минуты. «Давай». Я перевел обоих легионеров в статус официальных рекрутов Центурии. До этого они были кандидатами. «Что нам теперь делать?» Столкнувшись с моим недоуменным взглядом, он пояснил. «Мы много слышали о Цезаре и его безумствах. Можно узнать, куда нас отправят?» «Никуда. Вы пока слишком неопытны. Ходите на понравившиеся миссии, учитесь сражаться, не отказывайтесь от персональных заданий. По моему опыту, за них дают отличные награды». «А что делать с кредитами? Переводить на ваш личный счет?» «Зачем? Вы же отдаете мне 20%. Остальное ваше». Теперь недоумевающих легионеров стало двое. Михаил молча присоединился к болтливому товарищу. «Помните, перед обучением я говорил, что вы станете зарабатывать гораздо больше?» «Охренеть! 500 000 всего за один день!» — возбужденно воскликнул Николай. «Да я уволюсь нахрен!» Пребывающий в сладостных мечтах о великих заработках гвардеец не сразу понял, какую глупость он сморозил. В себя его привел тычок укоризненно засопевшего Михаила. Ему хорошо удавалось передавать мысли без единого слова. «Упс, неудобно получилось», — нервно улыбнулся Богомол. «Простите, босс, разумеется, я никуда не уйду». «Я тебя не держу». Интересный сегодня день. Каждой репликой я вводил своих гвардейцев в ступор. «Выплатишь штраф за досрочное расторжение контракта и иди куда хочешь. Ноги можешь оставить себе. Все равно они свободно продаются на рынке легиона». «Вы сейчас не шутите?» — незадачливый гвардеец, непонимающе хлопал глазами. «Почему?» «Мы сражаемся за идею. Наша цель — спасти землю. Мне не нужны те, кто в любой момент мечтают уйти». Посмотрев на часы, криво усмехнулся. «Советую не затягивать. С вашими темпами на накопление 1 000 000 кредитов уйдет около месяца. Потом примерно столько же понадобится на эвакуацию с планеты». «О чем вы?» «Разумеется, я вас не брошу!» — обиженно засопел Богомол. Что-то у меня сложилось иное впечатление. Было заметно, что он действительно сморозил глупость, и теперь ему очень неудобно. Я хотел закрепить впечатление, чтобы в будущем подобные мысли не посещали его голову. «Все в порядке, я даже не расстроюсь». «Простите, Игорь Михайлович, Коля всегда мелет языком, прежде чем подумает», — глухо заговорил медведь. «Мы глубоко уважаем вас за ваше решение защищать землю от роя. Лично я на все готов, чтобы вернуть вам долг». «Ты мне ничего не должен, Миша. Я серьезно. Война — дело добровольное. Можете служить за идею или деньги, но только не из благодарности. Это слишком зыбкое чувство, чтобы всерьез на него полагаться». «Блин, опять из меня полез учитель. Нужно избавляться от дурацкой привычки». «Мы все поняли, босс», — натянуто улыбнулся Богомол. «Не сомневайтесь, мы...» Гвардеец не успел договорить. Головная машина резко подпрыгнула в яркой огненной вспышке, перевернувшись в воздухе. Окутанный магическим пламенем бронированный джип со страшным грохотом приземлился чуть дальше, полностью перекрыв нам дорогу. Да уж, сидевшим внутри гвардейцам минимум обеспечена контузия. Думал, такая же участь постигнет и хвост конвоя, но там все было спокойно. «Оставайтесь на месте, господин!» Николай выскочил наружу, на ходу сдергивая с плеча модернизированный Рокси автомат. «Куда вы?» «Расслабься, я сейчас сильнее любого из вас». Я не хвастался, просто хороший солдат должен адекватно оценивать обстановку. Мои гвардейцы не растерялись. Все же большинство из них были ветеранами. С одной стороны, меня сразу закрыл бронетранспортер, агрессивно водивший пулеметные башни из стороны в сторону. С другой подскочили воины из соседней машины с активированными артефактными щитами. Джипы встали кругом, высыпавшие оттуда солдаты заняли позиции, готовясь к отражению атаки, которой не последовало. «Выходите, ссыкуны!» — закричал Николай, смело запрыгнув на крышу ближайшей машины. Андрей подсветил мне окружающие легионера силовое поле. «Ого! Кто-то неплохо отоварился за счет команды!» «Только и можете нападать из засады!» На призыв гвардейца ответили. «Хм, думаю, он рассчитывал на другое!» Из-за деревьев на огромной скорости вылетел немаленький огненный шар. Богомол успел уйти красивым прыжком, а вот служившей ему опорой машине не повезло. Джип вылетел с дороги, врезавшись в толстый древесный ствол на высоте в 10 метров. Все, без исключения, стволы были направлены в сторону леса. Никто не стрелял без приказа. Командовавший конвоем заместитель Романа не мог обнаружить врага даже с помощью навороченных датчиков. «Господин, может, попробуем прорваться? На бронике наверняка получится!» Богомол осекся, когда многотонная машина взлетела в воздух, подобно пушинке. В полете она снесла растущие у дороги деревья, скрывшись за густыми зарослями. «Твою мать! Из чего нас валят? Я никого не вижу!» «Всем рассыпаться!» — приказал лейтенант. «Делимся на тройки, ищем противника!» «Отставить!» — я, наконец, заметил нападавшего, и он мне совсем не понравился. «Огонь не открывать! Всем лечь на землю и притвориться ветошью! Вы с ним не справитесь!» Вот это Роман их натренировал! Ни единого глупого вопроса, вроде «А почему?», «Цезарь, ты точно уверен?» и так далее. Гвардейцы молча попадали на раскаленный асфальт, не забыв положить перед собой автоматы. Я в несколько прыжков оказался подальше от конвоя, остановившись у первой атакованной машины. Сидевших внутри гвардейцев изрядно переломало, но хоть выдержали. Артефактный барьер ослабил магический заряд, не дав ему пробить броню. Для верности объял руку пламенем, вырастив трехметровый огненный меч. Я, конечно, не настоящий одаренный, но должно сработать. Направив ревущий поток пламени строго вверх, застыл, пристально всматриваясь в густые ветви. Я очень хорошо ощутил принятие своего вызова. Воздух передо мной резко загустел, через долю секунды прямо в мою грудь врезалась огромная лапа со страшными когтями. Ярко вспыхнули умирающие нанороботы, образовавшие между нами непробиваемый барьер. Усилий умных машинок не хватило, чтобы полностью погасить удар. Я полетел вслед за отброшенным с дороги броневиком. Перевернувшись, оттолкнулся от ближайшего дерева ногами, сразу взлетая повыше. Вовремя. Очередной огненный шар врезался в ствол, расщепляя его на куски. Взрыв вновь отправил меня в неконтролируемый полет. С помощью нанороботов кое-как выровнялся в воздухе, выпуская из рук и ног огненные струи. Это пожирало целую кучу энергии и приводило к стремительной деградации колонии. Зато смотрелось очень круто. Мой противник точно заценил. Прямо посреди дороги застыл магический медведь. Четырехметровая туша, сплошь покрытая костяными шипами, уставилась на меня очень недобрым взглядом. Ученые считали их разумными, но до сих пор не привели твердых доказательств популярной теории. Обычно самых смелых исследователей сжирали, тогда у их коллег резко пропадал интерес к научной деятельности. На меня смотрели мои гвардейцы. Отличная возможность немного улучшить свою репутацию. Я дерзко улыбнулся, смело глядя в глаза самому страшному хищнику, произнес гордым тоном: «Покажи, на что способен!» Лучше бы, блин, я этого не говорил.